Глава 31. Суицидальный поход. Мы покинули апологетику часов в 7-8 утра. Точного времени я не знал, так как ориентировался по солнцу и собственным ощущениям. Было прохладно, даже холодно. Воздух слетал с губ легкими облачками. Из-за неожиданности, связанной с поступком Райли, настроение у меня поднялось. Боль, подаренная Тинкой, утихла и теперь проявлялась лишь в коротких резях, простреливающих мое нутро время от времени. Выйдя за ворота, мы оказались в окружении толпы жалких и измученных суларитов. Словно нищие, они заполонили все подступы к апологетике, и их серая шевелящаяся орда тянулась дальше вдоль дороги. Эти несчастные молча сидели, лежали, слонялись из стороны в сторону. Когда же мы вышли, то на нас устремились десятки мутных взглядов. Некоторые из присутствующих потянулись к нам, но никто не пытался нас остановить. Было жутковато, если учесть, что за несколько дней до этого они за нами охотились. Причем, возможно, кто-то из тех самых охотников сейчас находился среди этого сброда. Вроде бы они теперь безопасны, но кто знает, что там у них на уме. Райли держала руку на ножнах, зыркая своим единственным глазом то в одну сторону, то в другую. Стараясь расходиться со встречными бродягами, я тоже был готов в любое мгновение применить оружие. Мне даже этого хотелось, не знаю почему. Я надеялся, что кто-то из этой швали даст мне повод, хотя бы малейший, и я разрублю его тыкву напополам. Вот было бы здорово. Но никто из этих собак не решался бросить мне вызов. О чем я думаю? Откуда эта агрессия? Нет, на самом деле я не хотел никого убивать. Я нервничал, побаивался эту толпу, чувствовал себя очень неуверенно и желал поскорее убраться с этой улицы нищих. А мысли об убийстве, не знаю, с чего они появились. Я, конечно, не намерен давать себя в обиду, но я не убийца. Почему мне вдруг так захотелось крови? К черту эти мысли. Бессмысленная злоба приводит к беде. Это все нервы. Вид обездоленных изгнанников всколыхнул мои недавние воспоминания о радушном приеме, который они нам оказали. Вот я и психую. Скорее бы уйти с этой улицы. Самым необычным и тревожным было то, что никто из суларитов ничего нам не говорил. Они сверлили нас взорами, но не обращались к нам никоим образом. Это было неприятнее всего, поскольку мы не знали, чего от них следует ожидать. Благо, наконец-то, к величайшему моему облегчению, их облезлая толпа закончилась. Последние убогие фигуры некогда фанатичных приверженцев Латуриэля остались позади. Можно было вздохнуть спокойно. Но лишь на короткий промежуток времени. Мы вовсе не забыли предупреждение прозорливой Фюриэль. «Все, что ли?» — в конце концов решился заговорить я. «Сулариты закончились?» «Ну и орава. Работы у Фюриэли еще выше крыши. Как думаешь, эти отбросы способны перевоспитаться? Можно ли им доверять?» Райли, тоже немного расслабившись, отвела руку от ножен. «Наверное». Большинство этих дурней просто шло за лидером. Теперь, когда его не стало, они потянулись к новому лидеру, единственной, самой авторитетной силе, оставшейся в городе. Подчиняясь этой силе, они будут преданы апологетике так же крепко, как были преданы Латуриэлю. Ну а если среди них осталось гнилое семя, то конклав расколет злоумышленников без особого труда. Меня больше волнуют латуриэльские недобитки. Вот эти действительно могут оказаться неприятным сюрпризом. По закону подлости, если о них зашла речь, значит они точно появятся. «Именно. А ты еще не хотел, чтобы я с тобой шла. Я и сейчас не хочу. Почему ты до сих пор упрямишься? Все же обошлось. Меня даже не изгнали, как видишь. Вот только не говори, что ты все знала заранее. Это было чистейшее везение». «Да какая разница? Я бы все равно так поступила». «Зачем?» – я остановился. «Что зачем?» Райли тоже остановилась и обернулась ко мне. «Зачем ты это делаешь, а? Ты же сама говорила, что мы не должны привыкать друг к другу». «Говорила». «Так какого же лешего ты поперлась за мной?» «Проводить». «Проводить?» – я рассмеялся. «Какие проводы, Райли? Какие проводы? Это мой путь. Мой инсуакиль, если хочешь. Ты даже не представляешь, какое бремя я на себе тащу. Теперь мне не нужны провожатые». «Не кричи. Ты можешь привлечь врагов», – спокойно ответила она. «Да и пусть приходят, пусть. Думаешь, мои благодетели дадут меня в обиду? Все, Райли, хватит. Ты довела меня до околицы. Спасибо. Теперь давай поворачивай. Давай, давай». «Ну и чего ты стоишь? Топай отсюда!» «Почему ты так со мной разговариваешь?» «Потому что я ненавижу, когда за мной таскаются. Я ненавижу, когда лезут мои дела!» Я выхватил мачете и сделал выпад в ее сторону, но она лишь вздрогнула, не сойдя с места. «Боже! Боже, что я делаю?» С ужасом поглядев на свое оружие, я поспешно убрал его в ножны и виновато посмотрел на подругу. «Боже мой, Райли, прости!» «Прости ради всего святого! Я не понимаю, что это было! Я не хотел этого говорить тебе! Я вообще об этом не думал! Я счастлив, что ты пошла со мной. Не знаю, что на меня нашло. Прости меня». Аккуратно взяв ее ладони, я тихонько ее сжал. «Я обидел тебя, да?» «Нет», – озадаченно ответила она. Но ты меня несколько удивил. Ты никогда не был так резок со мной. Согласен. Мне самому непонятно, откуда взялась эта агрессия, но... Ты ведь сама говорила, что я странный. Ты был странным, а теперь, после похода к Суларитам, ты стал слишком узнаваемым. Слишком похожим на изгнанника. Пугающе похожим. Писатель. Райли прикоснулась к моей щеке. Я не хочу, чтобы ты был таким. Мне нужен прежний писатель. Странный и смешной. Писатель, которого я люблю. Пожалуйста, будь прежним. Я боюсь того, в кого ты превращаешься. Я тоже, понурил я голову. Я тоже его боюсь. Ты справишься с ним. Ты сильный. Я верю в тебя. Спасибо. Ох, Райли. Я тебе должен поблагодарить еще за многое. За очень многое. А я вместо этого на тебя наорал. Ты так мне помогаешь. Ты сделала все, чтобы мое расставание с друзьями было минимально тяжелым. Ты так для меня постаралась, и ты до сих пор со мной. Столько добра может сделать только человек, настоящий человек. Ты уже им стала, Райли, стала человеком, а я... Не знаю, кем стал я. Ты мой любимый человечек, Райли улыбнулась. Все будет хорошо, верь мне. Нужно идти, ты ведь знаешь короткий путь? Знаю. Но мы пойдем по длинному пути. Почему? Я опасаюсь сепаратора. Я не знаю, где именно он находится, только примерно. Поэтому хочу обойти его как можно дальше. «Поступай, как знаешь», — ответил я. «Полагаюсь на твой опыт». «Хорошо, пошли». Я помнил эти места. Мы шли по тропе блудных детей, мимо знакомых построек. Сначала миновали окрестности бывшей базы суларитов. Было опасение, не обосновалась ли здесь банда Дора. Но заметив джампли, слоняющихся вдалеке среди промышленных руин, стало понятно, что суларитов здесь нет. Впервые джамбли вызвали у меня успокоение, а не тревогу. Эти биомеханоиды вряд ли засекут нас с большого расстояния, чего не скажешь о коварных бандитах. Никогда не думал, что буду рад джамблям, поделился я своими мыслями с подругой. Если они добили суларитов, я буду им даже благодарен. Дора был здесь, ответила Райли, и указала на труп джамбля, торчащий из канализационного люка. В рот монстру вогнали лом, пробив ему голову насквозь. Для того, чтобы сделать это, требовалась немалая сила. «Значит, они где-то рядом», — произнес я. «Может, да, а может и нет. Я не думаю, что эти паразиты далеко уйдут от апологетики. Поэтому нам с тобой нужно лишь отойти подальше. Если повезет, прошмыгнем мимо них незамеченными». «Далеко еще до школы?» «Если по прямой, то не очень. Но мы же должны обойти сепаратор». «Понятно». Из-за сепаратора и нетипичных аномалий этот отрезок пути довольно непредсказуемый и сложный. А вот за школой начинаются маяки сумеречников. Двигаясь от маяка к маяку, можно без проблем выйти прямо к воротам периметра. За автомастерской Райли свернула на прилегающую улицу. «Мы сходим с тропы», — угадал я. «Да. Теперь будь внимательней, милый, придется поплутать». «А как узнать, где расположен сепаратор?» «Никак. Я действую наобум. Если почувствуешь какие-то странности, тут же сообщай. Договорились?» «Ладно». Двигаясь по улочке, застроенной преимущественно деревянными одноэтажками, мы прошли баню, пару маленьких магазинчиков и БТИ. По пути нам попалось несколько трупов, принадлежавших изгнанникам. Все они лежали под заборами, ровно вдоль тротуара. Джамблей, убивших их, поблизости не было, а те, что я заметил недавно, остались далеко в стороне, отгороженные от нас ни одной стеной. «И насколько опасны аномалии возле школы?» Стараясь не говорить громко, спросил я. «Если они обратили в бегство даже сумеречников, суди сам», — ответил Райли. «Штука, которую они пытаются извлечь, наверное, действительно дорогущая. Иначе бы они туда не лезли». «Ты даже представить себе не можешь, насколько дорогущая». «А ты знаешь, что это?» «Это то, что опаснее самой опасной аномалии во всем этом чертовом городе». «Вот как? Ты меня интригуешь». «Нам надо...» «Погоди!» Райли остановилась и стала прислушиваться. «Тсс! Ни звука». Ладно, пошли дальше». «Что-то не так?» – спросил я. «Пока не могу точно сказать. Черт, плохо с одним глазом». «Так о чем ты говорил?» Она пошла дальше. «Да ни о чем. Мне сложно объяснить, зачем мы туда идем». «Ну то, что не за обычной сумеречной машинкой, это я уже поняла». «Верно. Дрон – это прикрытие. Истинная причина в его грузе. Вот груз-то этот как раз меня и беспокоит». «Обозначь причину беспокойства». «Послушай, Райли, ты когда-нибудь видела ангелов?» «Конечно, на картинках. А что?» «Нет, я про другое. Вживую ты их видела когда-нибудь?» «Ангелов?» «Писатель, ты здоров? Какие ангелы?» «Я говорю о тех, кого вы называете высшими». «Высшие? Служители Сакрариума?» «Нет, я никогда их не встречала. И никто из тех, кого я знаю, тоже их не встречал. Не исключено, что они просто выдумка». «Нет, не выдумка. Райли, там в школе находится один из них. И не кто-нибудь, а легендарная Алхизит». «Кто? Лучезарная?» Ошарашенно взглянула на меня спутница. «Та, которой посвящен гимн? Ты же говорил, что не знаешь о гимне». Я осекся. «Или это было в другом измерении? Я совсем запутался. Ладно, забудь. Я уже сам с собой разговариваю. Да, Алхизит сейчас там. Она содержится в хронокапсуле, которую пытался вытащить дрон сумеречников». «Писатель, ты отправился на встречу с настоящим ангелом и ничего мне об этом не рассказал? Как ты мог?» Толкнула меня Райли. «А я как чувствовала, что должна пойти с тобой в этот поход. Я знала, что он не случайен. Это ж надо. Я увижу настоящую Алхизит». «Не стоит обольщаться раньше времени», — ответил я. «Если верить предупреждениям Хо, именно Алхизит является нашей главной проблемой. Даже в Библии ангелы не всегда добры и приветливы, чего ж говорить про реальность». «Но Алхизит добрая». «Возможно, она была доброй, но теперь...» «В общем, я не знаю, что именно там с ней произошло. Но меня предупредили о том, что крыша у нее теперь основательно наклонилась, и ждать от нее можно все что угодно. Соотношение вариантов, поможет ли она мне выбраться из города или распылит на атомы, примерно 50 на 50. Поэтому я и не хотел, чтобы ты со мной шла. Алхизит слишком опасна». «Да это же Алхизит, как она может быть опасной?» «А ты подумай, с какой стати коллеги запечатали ее в хронокапсулу и сбросили сюда? Явно не в качестве награды». «Нет, это наказание, но вот за что? За какое такое преступление она была наказана, я не знаю». «Так твой куратор велел тебе освободить ее?» «Он-то как раз в этом и не заинтересован. Ему нужна ее капсула». «Зачем?» «Наверное, хочет как-то ею воспользоваться». «Но как? Вне капсулы Алхизит не подчинится ему, а пока она внутри, толку от нее не будет никакого». «Да, но есть же и другая выгода. Например, уверенность в том, что она не будет мешать осуществлению его планов». «Так». Райли опять напружинилась. «Теперь уже точно. В чем дело?» «За нами хвост». Я обернулся. «Уверена?» «Да, идет от самой апологетики. Кто-то из суларитов прицепился?» «Скорее всего. Но идет профессионально, почти незаметно». «Он один?» «Затрудняюсь ответить. Явно не больше двух». «Что делать будем?» «По-хорошему, я бы устроила на них засаду. У нас нет на это времени». «То-то и оно. Ладно, пойдем дальше. Сделаем вид, что не догадываемся о преследовании, но держи оружие наготове». «Понял». Дальше мы шли уже молча. Тишина висела такая, что звенела в ушах. Райли то и дело выгибала шею, механически крутя головой. Теперь ей приходилось смотреть только одним глазом, отчего тот быстро покраснел, как помидор, и обильно слезился. Я пытался прислушаться, не сигналит ли мне Хо об опасности, но она молчала. Слишком рано я положился на его поддержку. Все-таки хорошо, что Райли по-прежнему со мной. «Ну что?» – не вытерпел я, догоняя подругу. «Не отстал?» Та покачала головой. «Нет, идет как привязанный. Теперь я уже точно знаю, что их двое. Один идет тихо, очень осторожно и с почтительным отрывом. Другой появился ближе к нам, идет практически открыто, не таясь, как будто ему плевать, что его заметят». «И что это может означать?» «То, что впереди нас ожидает засада». «Дора?» «Готова поклясться, что он, родимый. Нужно вспомнить карту города. Что там впереди? Какие закоулки? Эти загонщики ведут нас в какую-то западню, из которой нам будет не вырваться. Скорее всего, будет два высоких забора по обе стороны от дороги. Или же тупик. Баррикада посреди улицы. Яма. Аномальный участок. Что-то там должно быть. Блин, что же делать? Надо куда-то сворачивать. Надо отрываться от них». «Милый, они этого и добиваются, чтобы мы занервничали и совершили ошибку. Успокойся, дыши ровнее. Не ты ли час назад хорохорился, что в одиночку способен прогуляться до школы?» «Я был излишне самонадеян». «А я тебе что говорила?» «Ладно, все в порядке, давай соберись. Ты же у нас победитель Латуриэля, убийца Эндлкрона. На мясника ходил охотиться. Кончай издеваться». «Ага, разозлился? Это хорошо. Злость укрепляет дух». «Да ну тебя». «Послушай, на самом деле в моих словах есть лишь малая доля иронии. Тебе пришлось пережить испытание, которое не всякому изгнаннику довелось преодолеть. Это правда. Так неужели после того, что ты прошел, тебе стоит бояться каких-то недобитых засранцев?» «Наверное, ты права». «Не наверное, а точно». Ситуация нагнеталась неизвестностью. Меня волновало, почему мы не пытаемся двигаться за укрытиями, а идем прямо по улице. Так мы были на виду, но по логике, когда нас уже вели, скрываться не было никакого смысла. Прятаться на незнакомой территории, которую противник знает гораздо лучше нас, занятие не самое удачное. Каждый мусорный холм, каждый покосившийся забор вызывал у меня подозрение. За колонкой, возле которой лежал большущий скелет какой-то неизвестной твари, Райли вновь что-то засекла. «Как я и думала», — сообщила она. «Одни заходят с этой стороны дороги, другие с той. Можешь определить, сколько их?» «Я тебе что, радар?» «Могу точно сказать, что не очень много. Потому и осторожничают, не пытаясь встретить нас в лоб. Держай талук под рукой, писатель. Тебе тоже придется биться». «Увидеть бы их еще. Ты их хотя бы чувствуешь, а я как слепой котенок. Скоро они появятся. Это классическая облава. Так банально, что даже неинтересно. У Дора совсем плохо с фантазией. Обидно будет сдохнуть, не добравшись до школы. Еще как, поэтому постарайся не сдыхать». Пройдя несколько десятков метров, мы оказались на участке с двух сторон, огороженном заборами. Справа высились бетонные плиты строительно-монтажного управления, слева металлический забор водокачки. Вот то самое место, где нас должны были встретить. Я догадался об этом без пояснений. «Это здесь», — утвердительно кивнула Райли, быстро осматриваясь и анализируя расположение объектов. «Сбавляем скорость, милый, ничего не бойся, и не отходи от меня далеко». Вынув коробочку с айталуком, я выудил сразу два шарика. «Это ты верно придумал», — покосилась Райли. «Но не многовато ли?» «В самый раз». Положив айталук на язык, я повременил его разжевывать. «Успею». «Твоя задача не допустить, чтобы мне зашли в спину», — давала указание спутница, снимая рюкзак с плеч. «Я возьму на себя основные силы врага, но ты должен меня прикрывать. Сумеешь?» «Сумею». С огромной неуверенностью ответил я, тоже сбросив рюкзак. «Мне бы самого себя как-то прикрыть, не говоря уже о ней. Куда подевалась вся моя дерзость и отвага? Как будто бы действительно, вовсе не я бросал вызов самому Латуриэлю и подбирался вплотную к жуткому Эндлкрону. Тщедушный и хлипкий человечек вернулся за рычаги управления моим трясущимся телом. «Писатель, ты меня слышишь? Писатель? А?» Я встрепенулся. «Да, Райли, конечно. Они уже идут. Удачной тебе охоты. Ну, понеслась». Произнеся это, она, ощетинившись ножами, отвернулась в противоположную сторону. «И тебе». Я встал к ней спиной и тут же увидел бегущую фигуру. Вооруженный изгнанник бежал прямо на меня. Без предупреждений, окриков и предварительных разглагольствований. Он бежал с единственным желанием – убить меня. И знаете, это, мягко говоря, деморализует, когда в твою сторону во весь опор мчится кто-то с ножом в руке. И ты понимаешь, что разговора с ним не будет. Не получится остановить его словесно. Попытаться убедить, договориться с ним. Его можно остановить только встречным ударом, так и никак иначе. Вот что было жутким в этой ситуации. Если бы не айталук, не знаю, как бы я вышел из этого оцепенения, и вышел бы вообще. Но спасительная горечь, провалившись в мой желудок и разбежавшись по крови вместе с адреналином, дала мне время подготовиться к атаке. В 20 метрах от меня суларит начал замедляться, став похожим на астронавта, прыгающего по поверхности Луны. Ножи в руках приятно потяжелели. Их лезвия, цепляясь за воздух, поползли вверх, навстречу противнику. Но напор оказался слишком активным. Для меня это была первая настоящая рукопашная схватка с изгнанником, и я не сразу вспомнил уроки Райли. Поэтому Суларит сходу нанес мне удар. Все, что я успел, увернуться от прямого хода его клинка. Второй рукой бандит отбил мою кисть с мачете, и лишь чудом не выбил оружие. От страха я стал разгонять сознание до предела, и от этого моя голова раздулась, как арбуз, словно меня окунули на километровую глубину. В глазах все потемнело и стало черно-белым. Я едва не потерял сознание. Хорошо, что вовремя опомнился. За то время стало тянуться так медленно, что мне удалось не только прийти в себя, но и вовремя увернуться от второго скользящего удара лезвием, которое уже начало пропарывать мое левое межреберье. Правая рука с ножом, проталкиваясь через плотный кисель пространства, нанесла прямой колющий удар в открытый корпус противника. Глубоко всадить клинок не получилось, но вполне хватило и этого укола, чтобы Суларит остановил натиск. По его серому шерстяному свитеру начало расползаться темное пятно. Разогнанный разум делал меня, если не сильнее соперника, то уж точно выводил с ним вровень, только бы айталук меня не отпустил. Словно два ленивца, мы медленно махали руками друг напротив друга, не понимая, с какой скоростью деремся в реальном времени. Вспомнив уроки Райли, я быстро перешел из обороны в контратаку, сперва парировав повторный удар в направлении своего живота, а затем полоснув Суларита ножом в область шеи. Удар получился хорошим. Но, увы, не совсем точным, так как прошел слишком высоко над кадыком. Сталь чиркнула по костям нижней челюсти, кровь брызнула, и ее капельки, словно в кино, зависли в воздухе прямо напротив моего лица, а потом вдруг полетели вниз, ускоряясь на глазах. «Черт, меня отпускает. Нужно быстрее что-то делать». В отчаянии я ударил Суларита локтем, ощутимо дернув мышцы, но боль появилась не сразу, а постепенно, разливаясь по всей руке, от кисти до плеча. Последнее, что успел сделать, это пинок, которым я оттолкнул врага назад, подальше от себя. Лишь сейчас до меня начали доноситься звуки происходящего за спиной. Там Райли уже вела бой, как минимум с двумя суларитами. Еще один бандит перелазил через забор. Сколько же их всего? Нет времени думать, нет времени медлить, только действия. Пока я еще способен быстро реагировать. Я рванулся вперед, вслед за отступившим врагом. Когда он оказался на расстоянии вытянутой руки, я наискось рубанул его мачете. Не знаю, куда именно попало лезвие. Во время удара я уже смотрел в сторону того, кто спрыгивал с забора. Едва не упав из-за подогнувшейся ноги, но успев удержать равновесие, я кидаюсь к нему и налетаю всем корпусом. Приземлившийся суларит не успел встретить меня, и я, сжигая остатки айталука, тараню его лоб в лоб, отбрасывая на забор. Парирую удар ножом при попытке ударить меня снизу, и прямо кулаком, сжимающим рукоять ножа, бью гада затылком об бетонную стену, как раз вовремя. Айталук почти выветрился, и время снова стало течь как положено. Оглушенный неприятель сползал вниз по забору, обтирая его спиной. Пользуясь оставшимся запасом инерции, я ударил его мачете, поклоняющейся вниз голове. Лезвие застряло в черепной кости, выдергивать его я не стал, обернувшись к предыдущему противнику. Тот корчился на земле, закрывая лицо. Сквозь пальцы струилась густая кровь. Отлично, значит, я справился с обоими. Но радоваться рано. В этот самый момент в забор рядом с только что убитым суларитом ударилась Райли. На нее тут же навалился здоровенный бандит, пытаясь вогнать ей в грудь свой жуткий нож с зазубринами. Второй изгнанник вырос прямо между нами и переключился на меня. Я пропустил первый удар, к величайшему счастью, нанесенный рукой, а не ножом. Потерял устойчивость и с размаху сел на тротуар. Рука выхватила спасительную коробочку, пальцы не слушались. Я знал, что нельзя употреблять столько айталука за один раз. Меня предупреждали, что это чревато последствиями. Но сейчас было не до размышлений. Еще пара секунд, и во мне будет торчать клинок суларитского ножа. Коробочка выпала, и шарики рассыпались по асфальту. Зараза! Противник нанес удар, но промахнулся, лишь чиркнув меня по плечу. Рука в отчаянных попытках шарила по бугристой поверхности старого асфальта. Под пальцы подвернулся шарик, я моментально запихал его в рот и тут же откатился, избежав второго удара. Промахнувшись ножом, суларит пнул меня по спине. Очень больно. Но эта боль теперь была не более чем досадой. Челюсти заработали. Сок айталука вперемешку с хрустящей дорожной пылью потек в мою утробу. Удар сверху. Неужели я не успел? Нет, я не чувствую ножевого ранения. Суларит просто навалился на меня, будто поскользнувшись, и завозился, пытаясь подняться. Затем я увидел ногу в ботинке, которая бьет ему под ребра, сбрасывая с меня. Каким-то чудом Райли высвободилась и пришла мне на выручку, а ее противник уже летел к ней со спины, замахиваясь ножом. Летел все медленнее и медленнее. Мой мозг опять перешел на гоночный режим. Подняв согнутую ногу, я стал распрямлять ее как можно быстрее, не обращая внимания на практически буквально взвывшие мускулы. Подошва вошла аккурат под коленную чашечку нападавшего, и тот споткнулся, не добежав до Райли совсем чуть-чуть и дав ей возможность развернуться. Теперь она сама справится, а мне пора закончить дело со своим приятелем. Дело усложнялось тем, что я лежал на земле, но суларит тоже пребывал в лежачем положении. Вместо того, чтобы перевернуться и ударить меня, он совершил роковую ошибку, решил подняться на ноги. При этом он уперся об землю рукой, которой держал нож. В эту руку я и воткнул свое оружие. Вражеский нож покинул разжавшуюся кисть, и из медленно открывшегося рта суларита вместе с протяжным мычанием вылетели крошечные бриллиантики слюны. Я же, не дав ему ни секунды передышки, выдернул острие и тут же всадил его в глотку мерзавца. Отличная победа. Но после я упустил самое главное. Засмотревшись на то, как Райли, ревя словно медведица из-за искажающего восприятия звуков ускорения, наносит сулариту один удар за другим в область живота, а затем, молниеносно перехватив нож, вгоняет его наотмашь прямо ему в сердце. Глядя на то, как она добивает врага, я и подумать не мог, что ко мне сзади успел подкрасться еще один неприятель. Будь я внимательнее и расторопнее, заметил бы его вовремя, но что случилось, то случилось. Я его проворонил. Лишь в самый последний момент, краем своего глаза, я увидел, как ко мне грузно бежит неопрятный, но хорошо оснащенный боевик. Судя по качественной экипировке, бывший претерианец Латуриэля. Он бежит, отгибается назад, падает передо мной на колени, словно перед лежачим Буддой, и валится вперед. В его взгляде злоба сменяется удивлением, которое в свою очередь сменяется безразличием, после чего бьет свой последний поклон лбом об землю. На его спине с окровавленным ножом в руках возвышается Тина. Я даже не успел удивиться ее неожиданному появлению, как вдруг очередной суларит, последний из нападавших, сбил ее с тела своего павшего коллеги, улетев вместе с ней в сторону. Тинка успела задержать руку с ножом. Прорываясь через пелену ускоряющегося времени, я увидел, как бандит дважды бьет ее в бок. Тогда мне показалось, что он ударил ее просто кулаком, но этот урод был вооружен двумя ножами. Я не мог ей помочь. Я мог лишь смотреть, открыв рот, на то, как Райли, перепрыгивая через меня, врезается в Суларита, переворачивает его и долго яростно рубит братом его открытую шею, пока голова негодяя не отделяется от туловища. Не теряя времени, подруга разворачивается и идет дорезать первого Суларита, с которым я дрался. «Тина!» – позвал я. «Какого хрена ты тут делаешь?» В ответ тишина. Девочка лежала поперек тротуара, держась за живот. «Тина!» В мою голову словно влили кипяток. И это уже было не действие Айталука. «Тина!» Я бросился к ней на четвереньках и, лишь приблизившись, увидел кровавую лужу, расползающуюся под ней. «Тинка, ты как? Дай-ка погляжу». «Да это же пустяки, две царапинки». Я жестоко лгал. Жуткие глубокие дыры от ножевых ударов были однозначно смертельными. Странно, что Тина еще дышала. «Ну же, Тинкер, не отключайся, ты слышишь? Не сдавайся, кому говорю?» «Черт, Райли, Райли!» Райли подбежала и присела с другой стороны, осматривая раны девочки. «Тинкер Белл, сейчас мы тебя перевяжем, а потом отнесем в апологетику. Ты, главное, держись!» Я поднял голову Тины и сжал ее руку. «Держись, солнышко, ты справишься. Ты же моя фея. А феи не умирают». В отчаянии я посмотрел на Райли. «Какого хрена ты тормозишь, Райли? Доставай аптечку, она истекает кровью». Та покачала головой. «Нет, вот давай не надо, а? Чего ты головой качаешь? Нужно просто кровотечение остановить, а потом мы ее...» «Писатель, мы ее не донесем». «Донесем! Я за аптечкой». «Писатель». Тинка удержала меня за руку. «Не уходи. Я ведь с тобой так и не попрощалась как следует. Сейчас самое время». «Нет, так прощаться я не хочу. Ты не умрешь. Я не допущу». «Знаю, что не допустишь». «Уже не допустил». Она улыбнулась. «Ты спас меня. Теперь не надо горевать». «Я не понимаю тебя». «И не нужно. Просто выслушай. Ты должен выбраться из города». «Райли, помоги ему это сделать. Обещаешь?» «Да, Тинка, обещаю», кивнула та. «И сделай одолжение, подруга, выберись сама. Не знаю, как ты это будешь делать, но сделай, хорошо?» «Я бы хотела тебе обещать, но мне самой в это слабо верится». «А ты постарайся. Писателю нужна такая, как ты. Не только здесь, в городе, но и там, за его пределами. Вряд ли он там такую себе найдет. А мне это принципиально». «Но почему?» «Потому что я хочу, чтобы он был счастлив. А счастлив он будет только с тобой». «Ну ты и болтушка», Райли улыбнулась. «Ладно. Мы постараемся выбраться вместе». «Спасибо. А к тебе, писатель, у меня осталась лишь одна просьба. Может быть, глупая, но мне бы хотелось, чтобы ты ее исполнил». «Все, что только попросишь, Тин, все, что только попросишь», — ответил я. «Когда окажешься дома, когда вернешься к своей обычной жизни, у тебя все будет хорошо, дела наладятся, ты обязательно заведешь семью, и у тебя появится ребенок». «Минутку, не ты ли мне говорила, что у меня не будет детей?» Забыв о том, что Райли нас тоже слушает, нечаянно проболтался я. «Ты меня невнимательно слушал. Я сказала, что у тебя не будет своих детей. Ты сможешь стать отцом, но лишь одного ребенка. Очень необычного ребенка, но хорошего. Это будет девочка, и я хочу, чтобы ты назвал ее Тиной в честь меня. Обещаешь?» «Ну, хорошо». Пораженный такими пророчествами, ответил я, все еще думая, что это лишь предсмертный бред. «Обещаю». «Спасибо большое». Тина закрыла глаза. «Тинка, не уходи, не оставляй нас». «С вами было здорово, ребята», прошептала она из последних сил. «Вы мои лучшие друзья. Не будем прощаться. Скажем «до свидания».» Рука обмякла. Щеки девочки начали покрываться синевой. Веки почернели. «Тина», — тихонько произнес я. Она умерла. Райли погладила меня по плечу, затем, склонившись над Тинкой, поцеловала ее в лоб и оставила на лице малышки пару капель скатившихся слез. Мы похоронили Тину неподалеку от того места, где она погибла. Потратили на это драгоценный час, но иначе мы не могли. Время нам сэкономила яма, выкопанная кем-то еще до катастрофы, видимо, для ремонта прохудившейся трубы. Засыпав тело землей, мы положили сверху тяжелый кусок плиты и немного постояли, не произнося никаких траурных эпитафий. Просто ничто не лезло в голову. Боль и грусть разрывали мою душу, и было тошно что-то говорить, тем более о Тинке. Я все еще не верил и не хотел верить в то, что ее с нами нет. Ну а Райли просто не привыкла к подобным традициям. Она никогда никого не хоронила. Да и Тинку, наверное, хоронить не собиралась, пойдя на этот шаг исключительно ради меня. Но все-таки ей тоже было грустно. Некогда черствая изгнанница Z345737 субкод 2 окончательно очеловечилась. Потеря такой замечательной подруги, как Тинкербелл, конечно же, стала для меня неожиданным ударом. Ее горечь еще долго будет томить меня, пока ее не заглушит тоска еще от одной нелегкой потери, которая произойдет чуть позже. До того момента, вспоминая о Тинке, я украдкой проглатывал слезы, укоряя себя, что не смог предотвратить ее трагическую гибель. Но что удивительно, всякий раз, когда я погружался в трясину болезненных воспоминаний, меня что-то выталкивало наружу. И это была не ярость спящего во мне Хо, Это было что-то очень теплое и живое, будто мягкий котенок, мурлыкающий где-то внутри меня. Я до сих пор не знаю точно, что именно Тинка передала мне, но у меня появилось стойкое ощущение, будто бы она поселилась внутри меня, стала моей частью. Она все еще живая, ее продолжение во мне, и она обязательно вернется, когда придет ее время. Эти мысли меня успокаивали. Даже сейчас, когда я пишу эти строчки, они меня греют. Я чувствую, что Тина сейчас со мной. Я прошу у своих читателей прощения за то, что отвлекся на эти, наверное, бессмысленные размышления, вместо того, чтобы поскорее перейти к описанию действительно значимого и интересного события. Встреча с легендарным и поистине нереальным существом, замурованным в одном из помещений заброшенной школы. Но думаю, что вам будет не менее любопытно, как же я прошел сепаратор. Мне и самому непонятно, как я его прошел. То, что я увидел под его воздействием, кажется, не имеет никакого смысла, как и вся чехарда моих предыдущих снов и видений. Однако же, я должен написать это хотя бы ради того, чтобы из общего, пусть и непонятного абстрактного пазла, не выпал, возможно, важнейший фрагмент, который, я надеюсь, сможет помочь чьему-то более пытливому уму пролить свет на общую картину происходящей вокруг меня фантасмагории. Двигались мы, как обычно, петляя, иногда срезая путь через дворы и перелезая по крышам старых гаражей. Долго не разговаривали. Я не хотел заводить разговор, зная, что он обязательно выйдет на Тинку, а мне сейчас, напротив, хотелось поменьше думать об этой трагедии, дабы не отвлекаться и настроиться на грядущие испытания. Но и молчание не помогало, а наоборот, добавляло уныние. Первой не выдержала Райли, остановившись в очередной ничем не примечательной точке, чтобы осмотреться, она как бы невзначай спросила. «Так вот, значит, кто шел за нами по пятам от самых ворот? Это была Тина. Ни за что бы не подумала, что она способна на такой поступок. Интересно, что она имела в виду, когда сказала про детей?» «Не знаю. Она мне что-то говорила об этом еще в апологетике, но я ничего не понял», — ответил я. «Ее всегда было трудно понять. Что ж, теперь она унесла все свои секреты в могилу». «А кто из нападавших был тем самым Доро?» — перевел я разговор на другую тему. «Наверное, тот, у кого была самая хорошая экипировка. Тот, кого Тинка завалила. А я принял его за претерианца». «Может, он и был претерианцем. Может быть, Дора уже убили Джамбли. Я не знаю, как он выглядит. Поэтому какая разница? Мы их добили. С Фюриэль причитается. Когда вернешься в апологетику, расскажи Небелару обо всем, что здесь произошло. И попроси добавить Тинкина имя на стену памяти». «Тебе это так важно?» – удивился Райли. «Наверное», – пожал плечами я. «Мне хотелось бы как-то ее увековечить». Пройдя котельную, Райли наконец-то стала поворачивать, обходя предполагаемый сепаратор. «Ты ничего не чувствуешь?» — осведомилась она. «У меня сильно болели нога и рука, также соднили резаные раны и ныл синяк на спине, но ничего необычного в своем состоянии я не замечал». «Беспокоюсь я за тебя», — продолжила спутница. «Ты слопал столько айталука за один присест. Нехорошо это». «А куда мне было деваться? Иначе бы я не справился. Я же не виноват, что он так быстро заканчивает свое действие». «Если айталук начал действовать на тебя все скоротечнее, это значит, что ты к нему привыкаешь. Это очень плохо, писатель. Постарайся больше не употреблять его». «Смеешься? Айталук – это мое единственное спасение. Ну, после тебя, разумеется. Без него я не могу постоять за себя. Моя реакция уступает как монстрам, так и изгнанникам. И все-таки тебе надо как-то обойтись без него». «Хорошо, как скажешь». Вынув коробочку, в которой я предусмотрительно собрал все рассыпавшиеся шарики, я хотел было демонстративно выбросить ее, но быстро одумался. «Пафос пафосом, но что будет, когда мне в очередной раз припечет вступать с кем-то в бой? Нет. Пока я в городе, с айталуком в кармане мне будет жить поспокойнее». Предчувствия не оправдались. После этого случая мне больше не пришлось применять айталук. Более им не баловался. Итак, время от времени Райли обращалась ко мне с вопросом относительно моего самочувствия, а я постоянно отвечал, что все нормально. И я не лгал. Никаких подозрительных шумов в голове, странных голосов и видений я не чувствовал. Мне уже казалось, что сепаратор, если есть, то не работает, и что мы зря потеряли время, давая столь внушительный крюк по городу. Но тут неожиданно началось. Причем так неожиданно, что я даже не успел адекватно отреагировать. Просто шел по улице и засмотрелся на живописно летающие по воздуху пузырники. Это такие крошечные паучки, которые, используя свои тонюсенькие лапки как каркас, надувают пузыри из паутинной ткани, перемешанные со слюной. Некая аналогия осеннего поведения наших обычных пауков, только наши летают на длинных нитях, а эти на пузырях. Когда их много, этот хоровод, подчиняющийся лишь ветру, выглядит очень живописно. Однако не стоит протыкать их, если приблизиться, поскольку слюна пузырников жгучая, как кислота, и может серьезно обжечь кожу или испортить ткань одежды. Засмотревшись на этих самых пузырников, я не почувствовал, как что-то уже заработало в моей голове, словно мина замедленного действия начала вести обратный отсчет. «Что случилось?» – спросила Райли, увидев, как я хватаюсь за ухо. На нее не распространялось действие сепаратора, и она не чувствовала его. «Кажется, меня вызывают», – ответил я. «Но пока только треск какой-то. Может быть, здесь просто связь плохая?» «Писатель, ты слышишь меня?» Сквозь ужасный шум и треск пробился голос куратора. «Да, Эликен, плохо, но слышу», – ответил я. Помехи были такие громкие, что казалось, влетая в одно ухо, они вылетают из другого. «Слушай мой голос! Просто слушай мой голос!» «Я слушаю, слушаю! Но слышно плохо, что-то глушит связь!» «Слушай, писатель! 7, 5, 7, 9! Слышишь? 8, 3!» «Что это? Что за цифры? Я должен их запомнить?» Но он продолжал повторять какой-то цифровой код. «Писатель, ты точно уверен, что все в порядке?» – испуганно спросила Райли. «Да, в полном. А почему тогда у тебя кровь из носа течет?» Я провел пальцами над верхней губой и увидел, что они стали ярко-красными. «Черт!» «Писатель!» Все, провал. Сознание померкло. Остался лишь яростный шум наушника и непонятные коды, диктуемые Эликеном. Все это смешалось в один сплошной вой. Тональность менялась, будто бы кто-то крутил настройку старого приемника. «Все мы волны», — вспомнил я разговор с шаманом. «Все мы просто радиосигналы. Остальное — иллюзия». «Писатель, ку-ку!» Как-то несерьезно и даже игриво прозвучал голос Эликена. «Писатель, уважаемый писатель, соберись, поговори со мной». Пока я анализировал это странное понебратское обращение, понял, что шумы исчезли. Точнее, они остались, но теперь я парил над ними высоко-высоко, словно буревестник над бушующим морем. А наверху, в небе, была тишина. Страх быстро ушел, и я решился открыть глаза. «Ну что, уважаемый автор, тебе полегчало?» Эликен с книгой в руках стоял напротив меня и дружелюбно улыбался. Мы с ним находились в коридоре какого-то заведения со множеством дверей, без номеров и табличек с обозначениями. Кто-то прошел мимо и поздоровался. Куратор ответил ему беглым кивком. Все было как во сне. «Где мы?» – спросил я, не услышав собственного голоса. «Неважно, где мы. Важно вот это». Эликен показал мне книгу. Я потянулся, чтобы взять ее, но он отдернул руку. «Нет, нет, нет. Теперь это не твое. Теперь это мое». «Что это за книга?» «Не узнаешь?» «Ну и дела. Это же твое произведение. Названия пока еще нет. Видишь, обложка пустая. Но ты ведь его придумаешь?» «Идем прогуляемся». Подтолкнув меня в спину, он предложил мне прогуляться по бесконечному коридору. «Я еще не дочитал, слишком мало времени. А книжица объемная. Так сразу и не осилишь». «Когда я успел ее написать?» «Пока был здесь». «Да, вижу, что ты все еще ничего не понимаешь. И это логично. Я бы объяснил, но это долго. И ни на что уже не повлияет». «Хотя бы вкратце», — попросил я, вскользь провожая бесконечные однообразные двери. «Вкратце?» «Есть писатель». Он хлопнул меня по плечу. «И?» «Писатель». Указал куда-то в сторону. «Один здесь, другой там. Но они вместе. Понимаешь? Нет? Вишенку видел? Когда две ягодки висят на одной веточке. Их можно развести друг от друга, но они все равно будут соединены. Связь прервется, лишь когда их разорвешь». «Значит, где-то есть еще один писатель, и мы с ним связаны?» «Не еще один, а тот же самый, но в другом мире. Это очень удобно, когда один чувствует, а другой пишет. Но и тот, и другой едины. Два в одном. Думаешь, как я сейчас с тобой общаюсь?» «Но это иллюзия». «Да, иллюзия. Но она не может работать без контакта с разумом. Я ненадолго заблокировал твой разум по удаленной схеме. Так как Хони оставила мне червоточин для связи с тобой, пришлось перекодировать тебя через передатчик, но потом дело техники. Связь, конечно, слабее, чем раньше, но пока твой разум заблокирован, ты не подвержен воздействию сепаратора». «Как же я выберусь из-под его излучения, если не в состоянии управлять собственным телом?» «А в этом тебе поможет твоя Мэри Сью». «Кто? Райли?» «Ну да. Твоя книга, как и большинство авантюрных произведений, не обошлась без участия так называемой Мэри Сью. Идеальной женщины без страха и упрека. Говорят, что подобные персонажи портят хорошую книгу. И я, признаться, тоже так думал до поры до времени. Но если от Райли есть польза, то почему бы не оставить ее до самых последних страниц? Сейчас она самоотверженно вытаскивает твое бесчувственное тело из-под сепаратора. Это так мило, согласись». «Я не знаю, кто из нас более сумасшедший», — ответил я. «Но когда она меня вытащит, что потом?» «Потом, потом», — ответил он. «Потом вы найдете моего дрона, включите резервное питание, ты попрощаешься с подругой. И верхом на дроне, как на боевом коне, домчишься до главных ворот периметра, раньше, чем наступят сумерки». «И?» «И все. Книга закончится. Хэппи-энд». «Так просто?» «Для тебя, да. Ты выполнишь свою миссию. Более от тебя ничего не требуется. Все, что будет потом, уже моя забота. Моя миссия — дописать книгу, верно? Что в ней такого особенного? Это просто книга. Далеко не самая хорошая и грамотная в литературном плане. Разве она может спасти мир? А что вообще такое мир? Как что? Я задумался. А действительно, что это такое? Раньше вроде было понятно. Мир — это то, что вокруг нас. Вот и все определение, собственно говоря. А теперь, что такое мир? Вот и я о том же, — ответил Аликен. Когда-то я был человеком, как ты, и воспринимал все иными человеческими категориями. Но потом, когда шоры отпали, я увидел несколько иную картину бытия. И понял, что мир — это всего лишь яркий слайд, проецирующийся на белое полотно пустого экрана. Вот ты говоришь, это просто книга. А чем книга отличается от мира? Только не надо говорить банальности вроде того, что книга — это совокупность страниц, испачканных чернилами. Мир — это тоже лишь биохимический сплав, пронизанный энергетическими волокнами. Но все воспринимают его иначе, как нечто очень сложное и серьезное. Но подумай, у мира, как и у книги, есть история, обычная история, и развивается она также по-книжному. Будто бы кто-то перелистывает страницы. Неважно, страницы ли это наших с тобой жизней, или же страницы целых эпох, периодов и эр. Кто-то их листает, хотим мы этого или нет. Поэтому у мира, как и у книги, есть пролог и должен быть эпилог. Вопрос когда? Завтра или через 10 лет, а может и через 1000. Сейчас мы находимся на этапе, когда можно добавить сюжетный поворот, необходимый для того, чтобы наша история продлилась. Сделать ее бесконечно не получится, но отсрочить печальный финал уже под силу. Теперь ты понимаешь, к чему я клоню? Не стоит недооценивать силу книги. Аликен посмотрел, как я щурюсь, пытаясь разглядеть его черты, и произнес: «Не пытайся сфокусироваться на мне. Ты меня не знаешь и никогда не видел, поэтому у тебя не получится смоделировать мой облик в своем сознании». Тогда я отвернулся, глядя вперед на бесконечный коридор. «Так что, уважаемый писатель, — продолжил собеседник, — твоя книга невероятно ценна. Не из-за ее сюжета, нет. Вместо него мог быть любой другой сюжет, это не важно. Архитектоника твоей книги зиждется на китах, сокрытых под водой. Я приведу пример. Задумывался ли ты когда-нибудь, почему священные книги обладают такой властью над умами миллионов людей, и эта власть переходит от поколения к поколению? Почему так происходит? Почему, читая священные тексты, люди проникаются благоговейным трепетом? Ведь их написали сотни лет назад, но они все еще продолжают держать под контролем умы современных людей, избалованных наукой и технологическим прогрессом. Не знаешь? А я объясню. Коды. Плетущиеся крючочки, зацепляющиеся друг за друга, сочетание слов, поставленных в правильный порядок, влияют на ум человека как гипноз. Ты слушаешь цитату, на первый взгляд совершенно бессмысленную, но тебе кажется, что на тебя проливается дождь животворящей мудрости. Образы, которые расцветают в твоем сознании под воздействием грамматической кодировки, перепрошивают твой разум и побуждают его к действиям. Ты готов внимать, готов вкушать, готов подчиняться. Ты уже не хозяин собственного эго, ты раб. И неважно, божий или человеческий, ты подчиняешься и наслаждаешься этим подчинением, потому что подчиняться всегда проще, чем подчинять. Такова наша природа. Эликен сделал паузу, дав мне возможность переварить услышанное. Или вот, например, стихи великих поэтов. Тут несколько другая система воздействия на умы. Как думаешь, почему некоторые строчки из стихов так легко запоминаются всеми подряд людьми и регулярно ими цитируются, вспоминаясь время от времени? Все просто. Это еще одна разновидность кодировки сознания. Не направленная на подчинение, но возбуждающая психоэмоциональную систему. Иногда стихотворение даже вызывает эйфорию. Иногда вводит в уныние. Поэт, сам не ведая того, передает свое состояние читателю. И именно это отличает поэта от рифмоплета. «Я ничего не зашифровывал в своей книге», — ответил я. «Я просто описывал все как есть». «Правильно. Тебе не нужно было ничего зашифровывать. Все уже зашифровали за тебя. А ты это просто изложил, замаскировав под банальное фантастическое произведение. Перед началом проекта я долго думал, какой должна быть будущая книга. И сначала планировал что-то вроде «Сверхнового завета». Но вовремя одумался. Неорелигия нам ни к чему. Со старыми-то культами хлопот не оберешься, а тут еще и новая секта. Нет. Люди охотно читают бульварщину, бесконечные клоны фантастических фэнтезийных романов, пошлые эротические повести и разнообразную туалетную муть. И они делают это охотно, пока скучают в общественном транспорте, в очередях поликлиник и налоговых инспекций, в поездах и так далее. Люди не разучились читать, книга лишь поменяла форму, от бумажного формата она перешла в электронный, а для особых лентяев – в аудиоформат. Но это та же самая книга, и над человеком не должен стоять пастырь с кадилом, заставляющий ее штудировать. Человек сам с радостью прочтет ее, и если ему понравится, он порекомендует ее другому человеку, а тот следующему. Это бесплатная вирусная реклама, сарафанное радио, то, что мне нужно. К тому же, читать саму книгу вовсе не обязательно. Достаточно получить кодировку от прочитавшего, чтобы заразиться и начать заражать других. А что потом? Что будет с теми, кто прочтет мою книгу и получит те самые коды? Это тебя уже не касается, дорогой друг, Эликин рассмеялся. Ты слишком много хочешь знать. Я понял достаточно. Книга поможет обрести контроль над миром. Какие-то коды, образованные из совершенно простых и бессмысленных фраз, запрограммируют людей на подчинение. Я собственными руками создал новые оковы для человечества. Не драматизируй так все, усмехнулся Эликен. Это не кабала. Это светильник, выводящий из тьмы. Проект затемнения призван спасти людей, а не погубить их. Манипуляция сознанием – единственный путь к выживанию. В битве между строем и разрозненной толпой всегда побеждает строй. Я вовсе не стремлюсь к захвату мира. О нет, это было бы так глупо. Я лишь должен обрести контроль над одной его частью. Но над той частью, которая сможет диктовать остальному человечеству свои условия. Россия? Разумеется, это мой участок, писатель. Знал бы ты, каких усилий стоило сохранить ее целостность. Раньше сумеречники не вмешивались в дела политиков, а мир кроился под контролем высших, устанавливающих на ключевые посты так называемых альфа-регуляторов, специально отобранных людей с промытыми мозгами. Задачей альфа-регулятора было удерживать под единоначальным контролем большую массу людей. Но первостепенными целями являлись эксперименты над обществом. Все эти общественно-политические строи, которые внезапно образовывались, а потом мутировали или разрушались, всего лишь опыты в отдельно взятых странах. Коммунизм и капитализм то и дело принимали в определенных географических зонах главенствующие масштабы. Националистические и фашистские вспышки тоже возникали не случайно. При этом тщательно изучалось, как те или иные окрасы политического строя воздействуют на развитие общества, все их плюсы и минусы, а также взаимодействие и противоборство друг с другом. Некоторые опыты завершались чудовищными катастрофами, как, например, Вторая мировая война. Но высшим не было дела до страданий миллионов людей, как нет дела ученым до страданий подопытных животных. Их опыты продолжаются по сей день. Но все указывает на то, что они скоро закончатся. Закончатся уничтожением лабораторного комплекса под названием «Земля». А как же сумеречники? Сумеречники – это жнецы высших. Обрабатывая поле, высшие собирают урожай ценных культур, в то время как сумеречники пропалывают сорняки. Человеческая цивилизация построена очень хитрым образом. Ее проектировали способные самовоссоздаваться и самоуничтожаться при минимальном воздействии извне. Таким образом, в человеческом обществе существуют как созидатели, так и разрушители. В некоторых социумах превалируют созидатели, в некоторых – разрушители. Одни строят, изобретают, возделывают, другие рушат, убивают, предают забвению. И те, и другие необходимы для соблюдения равновесия. Но в наши годы процент разрушителей, увы, превысил все допустимые пределы. Это еще один сигнал о том, что на мире людей поставлен большой крест. Что ты видишь, писатель? Ответь мне. Что я вижу? Коридор? Нет, уже что-то другое. Боже мой. Теперь я словно попал в кинозал, где крутили разномастную хронику, но изображение было не передо мной, а вокруг меня. Я кружился, глядя в разные стороны, и повсюду видел смерть. Я видел, как мимо меня, обезумевшие от горя родители, тащат окровавленных детей с оторванными конечностями. Я видел перекошенные злобой лица, орущие что-то мне в лицо и стреляющие в воздух из автоматов. Я видел, как катятся отрубленные головы заложников, как пули дырявят черепа, как рушатся памятники и старинные здания, как среди обломков и изуродованных трупов катаются броневики и джипы с пулеметами. Я видел горящие города, некогда прекрасные, но ныне чудовищно обезображенные войной. Страшные флаги, транспаранты и лозунги, испещренные призывами «убивать, убивать, убивать». Я видел толпы, легионы, абсолютно невменяемых и обезумевших людей, готовых рвать других людей голыми руками, колючую проволоку, бомбы, падающие с самолетов, ревущие реактивные установки, ухающие фугасы, кровь. «Хватит, достаточно, Эликен, я насмотрелся!» Видение исчезло, и вновь появился коридор. «Почему тебя так это напугало? Каждый день ты видел это в новостях. Неужели до сих пор не привык?» – ответил куратор. «Теперь понимаешь, с чем мне приходится иметь дело? Вот отчего я хочу оградить участок, на котором работаю. Прошли времена, когда сумеречники не вмешивались в дела людских политиков. Мы все были заодно. Сумеречники всех стран, объединяйтесь. Хе-хе-хе. Наша цель была едина – полоть сорняки, неважно какие. Если где-то начинался перекос, там мы делали зачистку, устраняя его. Мы едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть. Таков был наш девиз». Но теперь, когда контроль над куклами начал теряться, стал действовать закон, каждый сам за себя. Высший разум мне свидетель, не я первый переступил эту запретную черту. Сейчас нет альфа-регуляторов, но при поддержке сумеречного капитула любому правительству можно обойтись и без них. Все, что я хочу, Это чтобы на мою территорию не лезли. А они лезут. Кто они? Обстановка в мире нестабильна. Выйдя из-под контроля, мои бывшие коллеги стали моими заклятыми врагами. Более того, они объединились. Ну, если можно назвать объединением подчинение одних другими. Теперь они хотят нажраться досыта, прежде чем Сакрариум уничтожит 97% земной биосферы, к чертовой матери. Они желают гульнуть перед смертью как следует. Они развлекаются. Их звериные инстинкты выползли из-под гнета священного кодекса. Теперь они хотят жрать. И жрать они хотят уже не горькие сорняки, а сладкую пшеницу. Понимаешь? Да ничего ты не понимаешь. Твой разум слишком угловат и тесен для всех этих проблем. Геополитика – это лишь верхушка айсберга. Ты хоть знаешь, что на нас надвигается? Через пару-тройку месяцев Запад начнет операцию «Каин». Помнишь притчу о брате, убившем брата? Каша заварится такая, что за 10 лет не расхлебать, а у меня нет 10 лет. Черная невеста скоро появится, чтобы все закончить. Мне плевать на это. Я хочу знать, что ждет меня. Когда в книге будет поставлена финальная точка, что будет со мной? Меня отпустят или нет? Писатель, ты должен гордиться тем, что помогаешь такому благому делу. «Меня отпустят или нет?» – повторил я. «Верь, писатель, не теряй веру». «Мне это надоело!» – ускорив шаг, я поспешил вдаль по коридору, оставив куратора позади. «Катитесь куда подальше своей высокопарной бредятиной!» «Верь, писатель!» – догонял меня голос Аликена. «Ты должен верить!» «К черту этот бред! К черту! Я устал! Устал! Выпустите меня, пожалуйста! Сжальтесь! Я больше не могу находиться в этой горячке! Я не хочу ничего писать! Я не хочу ничего слышать о книгах, о кодах и о концах света!» О каких-то пророчествах и цветах. Я просто хочу жить, как жил раньше. Темнота окружала меня, липла ко мне, душила. Почему я не вышел на последней остановке, когда мне предлагала Хо? Почему я до сих пор здесь, в этой чужой, воспаленной фантазии? Пропади все пропадом. «Эй!» – окликнул меня голос. Это был уже не Эликен. Голос был женским, хрипло-писклявым, как мяуканье больного котенка. Медленно обернувшись, я увидел стол, освещенный единственной лампой, свисавшей откуда-то сверху, прямо из темноты. Возле стола, друг напротив друга, на той же самой темноте, стояли стулья. Ближайший ко мне был пуст. С противоположной стороны кто-то сидел. На освещенной столешнице лежал пистолет. Необычный, не похожий ни на одну модель пистолетов, о которых я знал. «Подойди, сядь», — подозвала меня сидящая. Звук голоса мягко тонул в темноте, словно в хорошо звукоизолированном кинотеатре. Я подошел, сел на свободный стул, опасливо посмотрел на пистолет. Затем на руки незнакомой дамы, лежащие на краю стола, и лишь потом рискнул взглянуть ей в лицо. Сердце оборвалось от страха. Передо мной сидела сумеречная охотница в полном обмундировании, за исключением шлема. Голова полностью открыта. Ее глаза, большие и грустные, светились тусклыми зелеными угольками. Растрепанные пепельные волосы торчали в разные стороны остренькими колючками. Лицо было бледным, осунувшимся. Совсем молоденькая девочка, по виду моложе Райли. Какая же тварь упаковала это ангелоподобное создание в ужасную сумеречную сбрую? «Карина?» – узнал ее я. «Это ты?» «Да», – ответила она. «Вот видишь, ты меня знаешь, а я тебя нет». «Я не думал, что мы встретимся. Вот так неожиданно». «Я тоже не думала». «И зачем мы здесь?» Я опять покосился на пистолет. «Ты хочешь меня убить?» «Разве не наоборот?» – улыбнулась она. Я стыдливо потупил взгляд. «Не беспокойся, я к этому привыкла. Не только ты относишься ко мне как к чудовищу. Из-за этого пророчества многие смотрят на меня косо. Ненавидят, боятся, желают уничтожить. Ну так в чем же проблема? Вот она я. Давай, действуй». «Ты дашь себя убить? Так просто?» Нервно усмехнулся я. «В этом есть подвох, да?» «Никакого подвоха. Вот мой пистолет. Бери и стреляй в меня». Я осторожно потянулся к оружию, но, не дотронувшись до рукоятки, опустил ладонь и начал постукивать пальцами по столешнице, бормоча. «Да, да». Карина молча посмотрела на мою руку, а потом опять стала смотреть мне в глаза. «То есть взять и выстрелить? И ты ничего мне не сделаешь?» – трепетал я. «Если ты выстрелишь, что я смогу сделать?» – пожала плечами сумеречница. «Только умереть». «Нет, это ловушка». «Ты будешь стрелять или нет? Давай покончим с этой игрой». «Буду!» Я схватил пистолет и направил на нее. Оружие было легким, почти как игрушечное. Когда мои пальцы сжались на ребристой эргономичной рукояти, внутри пистолета что-то тихонько засвистело, будто бы заряжалась вспышка старого фотоаппарата. На целике и мушке засветились синенькие точки маркеров. Было заметно, как ствол ходит ходуном в моей трясущейся руке. «Он на предохранителе, наверное». Пару раз стукнув зубом об зуб, произнес я. «Нет, на боевом взводе. Тебе лишь нужно нажать на спусковой крючок». Карина слегка придвинулась ко мне, подставляя лоб под дуло. «Давай, жми смелее». Я напряг руку, но указательный палец никак не мог надавить на крючок. Несколько секунд, разглядывая сумеречницу в упор, я держал ее на мушке, а затем выдохнул и положил оружие на стол. Маркеры тут же погасли. «Нет, я не могу», — покачав головой, признался я ей. «Почему?» — спокойно спросила она. «Ты мне ничего плохого не сделала. Какая мне разница, кто там что про тебя сказал? Все эти пророчества — чушь собачья. Ты мне не враг. Поэтому я не могу просто так взять и убить тебя». «Ты просто струсил», — кивнула она. «Не придумывай отговорки. У тебя была возможность совершить поступок, в корне меняющий ход мировой истории. Но ты не сделал этого. Ты просто не смог. Что ж, давай-ка теперь посмотрим, смогу ли я это сделать». Карина подняла пистолет и направила его на меня. «Что? Зачем?» — задохнулся я. Наклонив голову в бок, сумеречница положила палец на спуск. Онемев, я пялился на черное дуло, расплывающееся и размазывающееся передо мной страшным холодным пятном. «Занятно». Девушка отвела ствол в сторону. «Я не вижу в этом никакого смысла». Она поднялась со стула и убрала оружие в кобуру, закрепленную на бедре. «И что будет дальше?» – спросил я. «Ничего, я проснусь». «Погоди». Я почувствовал, что кто-то потянул меня за плечи, отрывая от стула. «Карина, постой, не уходи!» Мне казалось, что она должна была непременно сказать мне что-то важное. Взглянув на меня в последний раз, через плечо Карина бросила. «Писатель, очнись!» И меня снова дернули за плечи. «Карина!» Я потянулся к ней рукой, но она таяла в темноте. «Писатель, возвращайся!» Теперь голос принадлежал уже не ей, а Райли. Я чувствовал, что меня не просто дергают, а куда-то волокут. Ноги, стуча пятками, тащились по твердой шершавой земле. Цепкие руки крюками удерживали меня под мышки. Острые колени то и дело пихались в спину. «Карина!» — по инерции произнес я. «Карина?» — удивился голос. И меня опустили на холодную поверхность. «Писатель, это я, Райли. Ты как? Как себя чувствуешь?» «Райли?» — я открыл глаза. «Это правда ты? Это не очередное видение?» «Ты думаешь, что кто-то кроме меня мог тащить тебя несколько кварталов подряд, прежде чем ты начал приходить в себя?» «Конечно же, это я, милый. Все хорошо. Сепаратор пройден. Нас ждет алхизит».